Глава 5. Эмилия. Доехав до города, мы сделали небольшую остановку и заказали в таверне обед. Сидя за столиком, леди Эннет брезгливо поджимала губы и неодобрительно посматривала на вполне добропорядочных на вид посетителей. И Венна же достала ручное зеркальце, за которое отец выложил баснословную сумму, и разглядывала себя. То одной щёчкой повернется, то другой. То губки надует и поглядится, то поправит светлый локон. «Я бы хотела обсудить с вами одну персону», — сложив руки на столе, сказала я. Две пары одинаковых голубых глаз уставились на меня с подозрением. «Мы еще не доехали, а ты уже пытаешься навязывать свое мнение?» — подбоченилась леди Эннет. «Достаточно того, что граф приставил тебя сторожить, Иви». «Я тоже искренне сожалею об этом», — парировала я. «И тем более считаю своим долгом предупредить Ивенну о герцоге Сварском. Это опасный для репутации юной леди человек». Графиня с дочерью глянули друг на друга и рассмеялись. «Ты что, думаешь, мы не знаем, кто такой герцог Сварский?» — пренебрежительно проговорила Иви. «Это ты не видишь ничего, кроме своих пыльных книг, а мы не пропустили ни одного выпуска Королевского вестника». «Оно и видно», — пробормотала я себе под нос и уже громко сказала. «Значит, вы понимаете, что не стоит с ним связываться? Я тут накидала еще ряд фамилий молодых людей, общество которых Иви также следует избегать». Я продвинула по столу листок к леди Эннет, та молча глянула и ответила. «Этих молодых людей», — она ткнула веером в листок с фамилиями, — «мы тоже видели в сплетнях. Иви едет на отбор к принцу. Зачем ей эти господа? Герцог, конечно, лакомый кусочек, но ставить на него рискованно, так что твои советы, Эмилия, не актуальны». Кто бы сомневался, что я услышу такой ответ. Надеюсь, в голове у них останутся мои предупреждения. Стационарный портал мы прошли достаточно быстро. Вот в окно кареты была видна площадь с огромной аркой, которую охраняли и обслуживали маги. В следующий момент наша вереница карет уже выезжала из другой такой же арки в Брене. От портального перехода осталось только воспоминание, да легкое чувство тошноты. Площадь, на которой мы оказались, была расположена в квартале магов. Чтобы добраться до Королевского дворца, нам предстояло пройти двое ворот. Наша столица находилась на полуострове, на самой крайней его точке. На огромной скале с отвесными стенами, попирающими море, расположился Королевский дворец. Он отделялся от города толстой и высокой стеной. Для пущей безопасности в Брене каждый квартал разграничивался от другого стеной с воротами, поэтому иногда столицу называли Шестивратьем. Мы прибыли в город порталом, поэтому проезжать нам надо было лишь часть, в которой жили маги, и ту, в которой стояли дома знати. Я с любопытством вглядывалась в проплывающие мимо строения, но ничего выдающегося не разглядела, пока мы не въехали в Королевские врата. «Леди Эмилия, вы только посмотрите, какая дорога!» — восклицала Лара, прилипшая к окошку. «Она же вымощена белым камнем! Дорогущий, наверное! Ой, а вон тот куст! Что это за цветы такие? Они же почти черные! Разве такие бывают?» Я смотрела в окошко с противоположной стороны, но восторг Лары разделяла. Не зря королевские сады считаются произведением искусства. Из кареты было мало что видно, и я решила, что обязательно буду гулять в свободное время и рассматривать великолепнейший парк. Мощёная белым камнем дорога петлями ложилась на холм и подводила нас все ближе к дворцу. Но лишь выйдя из кареты, мы смогли оценить его истинные размеры. Серая махина величественно возвышалась над нами. Казалось, она является продолжением скалы, которую фантазер-живописец одел в яркий наряд сада. Башни дворца тянули к небу высокие шпили, на которых развивались королевские штандарты. «Сказать бы кому в деревне, что Ларка-свинарка будет жить в королевском дворце, засмеяли бы. А вот поди ж ты!» — донесся до меня тихий голос Лары. У дворца было три центральных входа с широкими лестницами. Тот, что посередине, королевский. Нас же подвезли к левому. Молчаливая Тена, я не запомнила, как ее зовут, пригласила следовать за ней. Тен, Тена. Простолюдин, простолюдинка, у которого есть магические способности. У людей на Этерии магия подвластна в основном знати. В редких случаях выявляются люди с искрой, как правило, слабой магией Земли. К ним и обращаются Тен и Тена. Подробнее можно прочитать в книге «Сладость для графа». Внутри дворец был отделан гобеленами с золотой вышивкой, что смотрелось дорого и помпезно. Множество коридоров и лестниц слились в моей голове в единую цветную ленту. Похоже, придется рисовать карту, чтобы с ее помощью выходить на прогулку в сад. Наконец, мы добрались до наших комнат. Иви с матерью поселили в смежной, меня же чуть дальше по коридору. «Миледи, кажется, у вас есть соседка», — кивнула Лара на простенькую дамскую шляпку, лежащую в гостиной на софе. «Неудивительно. Наверное, двух компаньонок поселили вместе». Пожала я плечами и кивнула на дверь слева. «Давай поскорее расположимся и найдем, где тут у них кормят». Освежив лицо и сменив дорожное платье, я вышла из своей комнаты. В гостиной с небольшой книжкой в руках сидела молодая леди. Правильные черты лица, большие глаза и крупноватый рот притягивали взгляд. Каштановые волосы уложены в простую прическу, но на шее виднелись выбившиеся непослушные завитки. Гордая посадка головы говорила о врожденном чувстве собственного достоинства. Мы несколько секунд рассматривали друг друга, после чего леди отложила книжку и приятным голосом сказала. «Прошу вас, присаживайтесь. Сейчас должны принести чай. Меня зовут София Скетлинг, я внучатая племянница графа Берни». При этих словах будто облачко набежало на лицо Софии, но она быстро взяла себя в руки и приветливо мне улыбнулась. «А я леди Эмилия Вудс, дочь графа Лоуни, старая дева, приехавшая до Эни и при сестре», — с сарказмом сказала я. Пока пили чай, я узнала историю Софии. Ее отец проиграл крохи своего состояния в карты, с горя напился и сгинул где-то по дороге из города. Дом пришлось отдать за долги и вместе с мамой переехать к ближайшему родственнику, графу Берни, старому скряге, который даже собственным детям не давал ни монетки. Мама взяла на себя работу костелянши в его доме, а София помогала ей. Недавно мамы не стало. Когда объявили отбор, граф вспомнил про племянницу. Ему показалась удачной мысль отправить ее. Тем более, что сиротам, попавшим в сложное положение, корона полностью оплачивала пребывание, проживание и даже одежду. Так и вышло, что София приехала одной из первых, чтобы успели для нее все пошить. У нее и дуэнии своей не было, ее также выделяла корона. Видимо, поэтому Софию и разместили вместе со мной, под присмотр. Ведь чужая компаньонка не даст спуску конкурентке своей подопечной. «А ты уже познакомилась со своей дуэнией?» — спросила я, аккуратно ставя чашку с чаем на стол. Мы с Софией решили отбросить условности и перешли на «ты». «К моему ужасу, да», — ответила она и поспешила пояснить, увидев мою недоуменно приподнятую бровь. «Представь, это будет вдовствующая герцогиня Дакли». Я напрягла память. Вроде бы Дакли — это ветвь королевской крови. Я удивленно посмотрела на Софию. «Вот-вот, и я так отреагировала», — сразу поняла мои эмоции она. «Зачем герцогине в дуэни? Ну, оказывается, она одна из главных матрон двора и хотела поучаствовать в организации отбора, но королева ей не позволила». София понизила голос и, сделав большие глаза, сказала. «Похоже, у них нет любви друг к другу». «И герцогиня решила быть твоей компаньонкой и таким образом участвовать как бы изнутри. Хитро», — отдала должное герцогиня. «Мне даже захотелось с ней познакомиться». «Вы с ней чем-то похожи», — склонив голову, внимательно посмотрела на меня София. «Не внешне, нет, а некой спокойной уверенностью и наполненностью. Кстати, все, что я тебе рассказала, я узнала именно от герцогини. Она такая прямолинейная, что меня это пугает. А какая она элегантная!» «Я, по сравнению с ней, провинциальная мышка. Неудивительно, ведь от меня избавились в надежде, что я выйду здесь замуж за кого-нибудь. Или, на худой конец, хоть кормить меня не надо будет все это время». София грустно вздохнула, плечи ее поникли. Мне стало жаль ее. «А представь, выйдешь замуж за принца!» Я попыталась приободрить Софию. «И утрёшь нос старому графу». «Я не думаю, что принц обратит на меня свое внимание. Тут столько красивых девушек, я им и в подметке не гожусь». Явно нисколько не расстроена этим обстоятельством, сказала София. «А почему ты так сказала? Будто не веришь в свою сестру». «Потому что не верю. Ивенна красивая, хорошая девушка. Но королева?» Я чуть поморщилась. «Если то, что я слышала про принца, правда, нет». София задумчиво кивнула, не став больше ничего спрашивать, и я была ей за это благодарна. Вечером, убедившись, что с леди Эннет и Иви все в порядке, я решила прогуляться по саду. Выяснила у Софии, где ближайший выход, и направилась к нему. Выйдя через незаметную дверь на улицу, тут же попала в плен теплого воздуха ранней осени, пропитанного горьковатыми запахами осенних цветов. День получился выматывающим, поэтому далеко идти не хотелось. Я прошла несколько развилок, увидела скамеечку возле подстриженного в форме пирамиды дерева и села. С наслаждением вытянула ноги и, прикрыв глаза, подставила лицо заходящему солнышку. Но насладиться вечером в компании с мелкими печугами, щебечущими в ветвях, мне не дали. Шорох гравия и разговор послышались так внезапно, будто сняли полог тишины. «Аварились, связь ежедневно», — сказал суровый мужской голос. «Понял», — прозвучал ответ. Еще несколько мгновений, и звуки разделились. Из-за ветвей дерева я увидела удаляющуюся фигуру мужчины с явно военной выправкой. Второй человек, видимо, пошел в другую сторону. И, судя по звукам, в мою. Я замерла. Быть может, он не заметит меня и пройдет мимо?